Глава 21. Здравствуй, щенок. Нет. Да. Нет. Да, мой мальчик, да. Тебя нет. Азм есть. Я убил тебя. Ты же воскресил. Откуда ты взялся? А я был здесь всегда. С тех самых пор, как ты надел венец, в который... Секунду, я должен это вспомнить. Который предварительно кто-то по капле собрал душу монстра. Твоему приятелю следовало бы стать поэтом. Почему ты молчал до сих пор? Почему только сейчас заговорил со мной? А я как тут британский мальчик из анекдота, который не произнес ни слова до 8 лет, потому что его все устраивало. Что же перестало тебя устраивать? Пока ты двигался в нужную мне сторону, я не возражал. Но сейчас пришло время тебя немного направить. Ты знаешь, где находится Марина? Конечно. Но ведь ее спрятал Коршун, а не ты. Ага, ты думаешь, у этой куклы были от меня секреты? Она жива? Ответь! Почему ты молчишь? Она была жива 2 суток назад. У нее нет еды и питья. К тому же она связана. Но Марина крепкая девочка. Да, я думаю, она жива. Но тебе лучше поторопиться. Где она? Уступи мне место у руля и узнаешь. Что ты имеешь в виду? Неважно. Просто скажи, я уступаю. И что произойдет? Ты узнаешь, где находится Марина. Просто я уступаю и все? Да. И ты получишь назад свою жену. А что получишь ты? Разве это имеет значение? Имеет. Я не верю тебе. А Столярова ты веришь? При чем здесь он? Да, я ему верю. Это нелогично. Ты доверяешь человеку, который отрекался от тебя чаще, чем святой Петр от Иисуса. И не веришь тому, кто не соврал тебе ни разу. Миша не предавал меня. Вот как? Даже когда подсовывал гранату под дверь сортира. Он просто выполнял свой долг. Он догадывался, что ты появишься. Кстати, ты исчезнешь, когда я проснусь? Даже не надейся. Я не проснусь? Я не исчезну. Ты будешь со мной всегда? Только до тех пор, пока ты не уйдешь на второй план. Потом останусь только я. Я никуда не уйду. Значит, мы будем вместе, покуда смерть не разлучит нас. Это случится совсем скоро. Михаил следит за мной. Он почувствует твое присутствие и убьет меня. Этот почти святой человек? Не надо сарказма. У него нет выбора. Зато у тебя есть. Что ты имеешь в виду? Убей его первым. Ты с ума сошел? Иначе ты умрешь. А вскоре после тебя умрет Марина. Смерть от обезвоживания не самый гуманный вариант. Марина знает, что я иду за ней? Нет, но она может узнать. Каким образом? Скажи, я уступаю и отправлю ей весточку. Пока моих возможностей недостаточно для этого. Никогда. Ты уже говорил это и не раз. Когда улетал из зоны, чтобы никогда не вернуться. И вот ты здесь. Когда заказывал гравировку на кольца, чтобы никогда не расставаться с любимой. И вот вы порознь. Никогда. Я мог бы все сделать сам, но мне не хочется ломать твое сознание. Провести остаток жизни в компании психа – не самая приятная перспектива. Ты врешь. Ты сам псих. И в паре с другим психом тебе было бы не скучно. Ты не можешь вломиться ко мне в мозг, иначе давно бы сделал это. И плевать тебе на мое психическое здоровье. Чего притих? Я понял. Ты как вампир. Не можешь без приглашения. Потом можно будет все – пить кровь, гостей, болтаться на люстре в образе летучей мыши, но пригласить тебя в дом может только его хозяин. Я угадал? Судя по твоему молчанию, да. Идиот! Ты хоть понимаешь, что у тебя нет выбора? Тебе никогда не найти ее без меня, тебе никогда не добраться до нее без моей помощи. Тогда иди к черту. Чего ты хочешь? Можешь не отвечать, я сам тебе расскажу. Что было, что будет. Чем сердце успокоится. Сначала ты хотел перебраться в мое тело. Для этого ты заманил меня сюда во второй раз и вынудил надеть венец. Ты спланировал всю операцию еще 2 года назад. Твое старое тело умирало от рака или от какой-нибудь еще неизлечимой дряни. Ты знал об этом. Сколько тебе оставалось? Месяц? 2? Поэтому ты так заволновался, когда узнал о моих способностях. Ты уничтожил множество подопытных и выяснил, что только я могу считывать из венцов слепки чужой памяти. Из подручного человеческого мусора ты смастерил временное хранилище для копий своей личности. Сеть из 18 психов. Трудно придумать что-нибудь более нелепое. Но ты не искал надежности. Тебе было нужно всего лишь продержаться какое-то время. Ты уже присмотрел себе нового носителя, молодого, здорового и, скажем прямо, не очень сообразительного. И даже придумал, каким образом заставишь его выполнить твою волю. И вот ты внутри меня. Поздравляю. Твоя следующая цель – остаться единственным хозяином в доме. Я прав? Не отвечай. Я знаю, что прав. Но что ты захочешь потом? Чем успокоится твое черное сердце? Тотальной победой гармонии, что бы это ни значило? Или ты уже не горишь желанием осчастливить все человечество и мечтаешь о скромной роли провинциального полубога? Ответ пришел не скоро. Минута через 3 после того, как Олег перестал его ждать. Полубогом я уже был. В следующей жизни я стану богом. Сказал псимастер и рассмеялся. Не так, как смеются главные злодеи в голливудских фильмах. Его смех нельзя было назвать ни безумным, ни демоническим. Это был совершенно обычный человеческий смех. Но Гарину почему-то стало очень жутко. We'll be right back.